всем нам это было приятно. Прошло некоторое время, но экипажи не подавали. Алексей был послан на конюшню узнать, в чем дело. Фет беспокоился. Темнело, а дорога была через брод без моста. Алексей пришел с ответом. «Пошли к дьякону за шлеей, наша прохудилась». Прошло еще минут 20, и Алексей пришел сказать. «Дьякон сам уехал, и шлея с ним». Нечего было делать. Мы, с сожалением, остались дома. Фет описывает это в своих воспоминаниях. Бесконечно тянулись дни в Никольском. Для меня жизнь застыла. Единственное, что я любила, — это верховую езду. Я ездила одна по незнакомым местам и отдыхала в одиночестве не от того, что другие меня раздражали, но от того, что я их раздражала и мучила своей тоской, а главное — упадком сил. Лев Николаевич велел привести кобыл и сам делал мне и себе кумыс. Я не любила его, но пила из благодарности ко Льву Николаевичу. Когда я вспоминаю о заботах Сони и Льва Николаевича ко мне, как они возились со мной, как относились ко мне, то до сих пор сердце мое переполнено благодарностью и любовью к ним. Я пишу Поливанову. Странно, хочу здесь развернуться, быть веселой и никак. Засмеюсь не от души, а на место пения выйдут слезы. Когда все это кончится, я не вижу конца. Поливанов писал мне участливые письма, перемешанные с моралью. Помню, что к нам приезжал с визитом сосед Волков, молодой человек, и предлагал мне хорошую лошадь ездить верхом. Но я с благодарностью отказала. А Лев Николаевич сказал мне: «Таня, куда девалась твоя кокетливость? Ну-ка, махни стариной с Волковым». «Не могу», — улыбнувшись его совету, сказала я. «Для меня теперь все мужчины, как наша Трифоновна. А знаешь, наша Федора замуж выходит. А свадьба в августе после поста», — продолжала я. «И в Покровском жить остается. Она счастлива, я за нее рада, мне Лиза писала». Лев Николаевич получил от отца ответ на свое письмо и дал мне прочесть его, сказав: «Какое хорошее письмо от твоего отца!» 7 июля 1865 года. «Я вижу из последних писем ваших, полученных нами сегодня, мои добрые и любезные друзья, что вы все очень расстроены и очень озабочены нами. Вы не знаете, какое впечатление произвело на нас все случившееся. Будьте уверены, что мы приняли все это очень рассудительно, и, зная, как вы оба любите Таню, я и на ее счет был совершенно покоен. Вы оба лучшие ее утешения. В вашем обществе она оживет и скоро успокоится. Да, правду сказать, ей не с чего было себя убивать. Я нахожу, что вы напрасно принимали все это так близко к сердцу и смотрели на все приключившееся, как на несчастье, тогда как вся эта история — ничто иное, как неприятное приключение, повторяющееся довольно часто в нашей жизни. Об нем можно немного погоревать, а потом следует забыть и радоваться, что оно имело такой благополучный исход. Бог спас Таню от несчастья, которому она шла с доверием навстречу. Хотя и трудно ей перенести это чувство разочарования, в котором она находится теперь относительно Сергея Николаевича, но не надобно забывать также, что она искупает этим и что ожидала ее, когда бы она сделалась его женою. Мне очень жаль, милая Соня, что ты как-то слишком одушевлена против Сергея Николаевича.